Глава 10. Ранее Сяоту уже слышал о том, что есть недалеко от Интяня удивительный водопад, названный в честь трех сестер-небожительниц. Путь к нему, этому месту, найти непросто, но если ты счастливчик и обрел верную дорогу, то ожидают тебя невероятные чудеса. Посреди леса, с вершины зеленой горы, три водопада спускаются на чистую, словно небо, озерную гладь. Порой восполнить свои силы к целительному источнику приходят небожители, но чаще демоны. Тебе может повезти, либо же ты расстанешься с жизнью. Эту историю Сяоту услышал в одном из селений, когда направлялся к столице. Рассказывал о ней старик, которому, по его словам, удалось повстречать купавшуюся в озере небожительницу. Ее стройную фигуру и изящные изгибы он описывал так, что юноша заливался краской, но не перебивал и не уходил, поскольку было интересно. Однако слушал старика со всем вниманием, разве что юный писарь. Остальные же, утомленные повторяющимся изо дня в день рассказом, называли старика сумасшедшим. Сяоту было смерть, как интересно узнать, правду ли говорил старик. И теперь, благодаря мастеру и демону, такая возможность представилась. Хотя себе он твердо обещал, что не предаст свою Мэй-Мэй даже полувзглядом. Выдвинулись к водопаду сразу же. Дорога заняла один день пути, но только если сидишь на спине у обезьяны. Демон был невероятно быстрым, настолько, что Сяоту много раз мог бы упасть и расшибиться насмерть, если бы темный мастер, не отстававший ни на четверть шага, вовремя не подхватывал его. Утром следующего дня все они стояли на огромном валуне, с которого открывался чудесный вид на болото. «Разве не должно находиться здесь озеро с чистой, словно небо, гладью?» — поинтересовался Сяоту. «Когда-то было», — сухо ответил обезьяна. «Что же произошло?» — расстроился писарь. 800 лет назад», — поведал темный мастер. «В эпоху, когда лес принадлежал царству Северной Ци, на озере жили три сестры. Быть может, тебе известно, что во времена правления Гао Вэя его царство находилось в упадке. Если верить тому, что говорят, он не был талантлив ни в управлении, ни в наказании казнокрадов, ни в войне. Служивший ему военачальник Ху Люгуан был самой яркой луной для Северной Ци. Но Гао Вэй казнил его, из-за чего всего через 4 года Северная Ци потерпела окончательное поражение, а чуть позже и сама династия. Тогда император Северный Джоу Уди казнил многих из рода Гао. История всегда повторяет подвиги сильных, не правда ли?» Гуй повернулся к Сяоту, что был на две головы его ниже. Но писарь промолчал. Видимо, ответа не знал. Тогда мастер продолжил. «Сестры, погруженные в глубокую печаль, проливали слезы. Одна целыми днями горевала о безжалостно загубленных долинах, лесах, реках и горах. Вторая — о покинутых небесами сиротах и вдовах. Третья ночами не спала и только рыдала о погибших на поле боя отце, братьях и о своем возлюбленном. Слезы всех троих спадали с этой горы в озеро. Что стало с сестрами, никто не знает. Говорят, будто бы увидев, что старания их напрасны, сестры ушли в Северный Джоу. Иные же клянутся, что видели их в царстве Чэнь». «Я слышал», — залился румянцем юный писарь, «что в озере купаются прекрасные небожительницы». «А ты только ради этого и пришел?» — засмеялся вальяжно стоящий рядом обезьяна. «Конечно нет!» Щеки Сяоту стали ярче прежнего. «Кроме Мэй-Мэй, мне никто не нужен!» Его голос стал совсем печальным. Гуй постарался отвлечь юношу, продолжив повествование. «Рассказавший тебе о нежных обнаженных красавицах, не врал». «И не стыдно вам?» — цыкнул демон. «Когда-нибудь», — ухмыльнулся в ответ Гуэй, «я расскажу все, что знаю, твоей драгоценной Юэр». Владыка снова цыкнул. «Не зря ты проклят!» И спрыгнул с валуна. «Ну, прости!» — крикнул ему вдогонку мастер. «Признаю, виноват!» Михо уже только махнул рукой, даже не обернувшись, и продолжил спускаться к озеру. «А кто это, Юэр?» — поинтересовался Сяо Ту. «Сссс!» — Гуэй приложил тонкий палец к губам. «Убереги тебя, небеса, чтобы обезьяна услышал!» И совсем шепотом добавил. «Та, из-за кого наш Михо ночами не спит, только сам еще этого не понимает». Мастер тихо рассмеялся. «А может, у них все наоборот? Я запутался. Сам увидишь». Когда они спустились с горы, Гуэй обвел озеро рукой и принялся рассказывать дальше. «В давние времена здесь и впрямь было прекрасно, но все пришло в запустение, стоило капле человеческой крови пролиться в священный источник». «Как же так вышло?» «Никакой тайны нет. Люди пришли за богатством этого места и, конечно же, начали за него сражение. Но в итоге погубили и друг друга, и это место. Жизнь человека коротка и никчемна, а природа может прожить сотни лет». «Почему же никто не спасает озеро?» — задал логичный вопрос Сяо Ту. «Непременно найдутся те, кто пожелает разграбить опустевший дом, поскольку он для них чужой и не связан с ними воспоминаниями. Для тех же, кто родился не в озере, а в болоте, домом становится болото, и все, на что им остается надеяться, что оно не станет сплошной трясиной». «Но здесь совсем пусто, и никого нет. Зачем же мы пришли?» «Эта часть озера погибла, ее не спасти. И потому те, кто не пожелал остаться в болоте, ушли дальше. Мы идем к ним», — сообщил мастер. Далеко идти не пришлось. Уже на обратной стороне горы Сяо Ту сразу увидел еще один водопад, внизу которого образовалось новое озеро. По его берегам были выстроены хижины. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Сяо Ту, увидев, что Михоу спрятался в кустах. «Тихо! Прячься!» Сяо Ту замер, поскольку понял, что, скорее всего, демон вновь увидел слепого мастера. «Опять она!» — произнес Михоу. «Кто?» — прошептал Сяо Ту. «Слепой и не видишь! Вон!» Он указал куда-то в сторону домов. «Кто? Там много людей!» «Какие они тебе люди?» — возмутился демон. «Все, кого ты видишь!» — сказал темный мастер, присев рядом. — Злые духи. — Злые? — заикаясь, переспросил Сяо Ту. — Не бойся, — успокоил его мастер. — Они не страшнее известного тебе обезьяны. — Я и обидеться могу, — отозвался демон. — Я человека успокоить пытаюсь, — шикнул на него Гуэй. — Помогает, — посмотрел на писаря демон. — Немного, — кивнул Сяо Ту. «Тогда ладно», — одобрил Михоу. «Так кого мы высматриваем?» — снова спросил Сяо Ту. «Вон ту рыбку». Гуэй улыбнулся, указывая на девушку довольно невысокого роста. «Извести меня хочет», — поделился своими догадками обезьяна. Приглядевшись, Сяо Ту не заметил в девушке ничего угрожающего. Совсем обычное. Несла в руках наполненный травами шао-цзы. Примечание. Шао-цзы – плетеная посуда, предназначенная для промывания и просушивания зерна, овощей, фруктов, ягод, орехов. Конец примечания. И даже не скажешь, что злой дух. «Кажется, в ней нет ничего особенного», – усомнился Сяо Ту. «Как это нет?» – возмутился обезьяна. «Какие тогда девушки, по-твоему, необычные?» Он снова притаился. «Ничего тебе не удастся». «Веди себя достойно», — обратился к Михоу Гуэй. «Она здесь живет». «А я сказал, что извести их хочет», — — настаивал обезьяна. «Пусть так», — устал спорить Гуэй и, разогнувшись, направился в сторону деревни. «Куда ты?» — Михоу схватил его за подол. «Пожалуйста, не ходи». «Как еще мы узнаем, где брат Джи?» «Если ты мне друг...» Не успел демон закончить фразу, как вдруг услышал. «И чего вы тут делаете?» От знакомого голоса обезьяна даже содрогнулся. «Это она?» Испуганным шепотом спросил он Гуэя. Тот лишь сочувственно кивнул в ответ. Михоу закрыл глаза и обернулся. «Кто тут?» «Думаешь, если глаза закрыл, то меня тут нет?» Возмущенно спросила рыбка. Сяо Ту пока не решил, нужно ли ему спасаться, поэтому выжидал. Гуэй же поспешил писарю девушку представить. «Господин Сяо, это прелестница, демоница Юэр, о которой я говорил». «Кто это тебе Юэр?» Возмутилась демоница, уперев руки в бока и надув щеки так, что она и правда походила на рыбку. «Смотри, как она прекрасна, когда сердится!» Слабо улыбнулся Гуэй. «Ты чего тряплешь?» Михоу вскочил на ноги и злобно посмотрел на Гуэя. «Ты бы тоже заметил, если бы глаза не закрывал!» Заметил мастер в спокойной, но извительной манере. Получив справедливое замечание, Михоу все же неловко обернулся к девушке, которая ростом была чуть выше рядом растущего куста. Он почесал затылок. «Сестрица Ю пришел ко мне с раненым хвостом. Целый день от тебя не отходила. А ты просто сбежал. Понятно, почему». Она неодобрительно взглянула в сторону мастера. «Сестрица Юэр!» Со всем возможным обаянием попытался смягчить ее красавец-мастер. «Какая я тебе сестрица!» Снова не приняла комплимент девушка. «Скользкая рыбка», — пробормотал Гуэй. «Ну что мы обо мне, да обо мне?» Он раскинул руки. «Лучше познакомься. С нами прибыл господин Сяо, талантливый писарь из столицы». Поднявшись и расправив запыленную одежду, Сяо Ту неловко поклонился. «Здравствуйте. Так вот от кого разит человеком». Демоница нарочито помахала перед своим ничем не примечательным личиком. «Думала, это от тебя?» — вернулась она к мастеру. «Как ты жестоко!» — улыбнулся тот. «А я говорил!» — воскликнул Михоу, получив подтверждение своим словам. «Пойдемте, господин Сяо», — позвал писаря Гуэй. «Не получить нам здесь должного гостям почета. Оставим этих двоих наедине». Прежде чем отправиться вслед за заклинателем, Сяо Ту посмотрел в щенячьи глаза обезьяны. Что с владыкой огня случилось дальше, история умалчивает. Вот только пропадал он до позднего вечера. Все это время мастер Гуэй и талантливый писарь из столицы были почетными гостями в доме старосты. «Благодарю, что мастер не забывает о нашем селении». Кланяясь мастеру, улыбался длиннобородый коренастый старичок. На вид ему было далеко за сотню, и если он демон, Сяо Ту представил, что его прадед должен был жить, наверное, во времена династии Шан, а может и вовсе Ся. Примечание. Годы правления династии Шан приблизительно 1600-1047 годы до нашей эры, а династия Ся 2070-1600 годы до нашей эры. Конец примечания. «Учитель, ваши наставления помогли мне избежать гибели в самый сложный момент», — кланялся в ответ мастер. Следуя его примеру, Сяо Ту тоже отвесил поклон. «Лекарское дело я унаследовал от праотца», — сообщил староста. «Ночь поспите в моем доме. К рассвету брат Джи вернется». «Благодарю вас, староста». Гуэй снова поклонился, а за ним и Сяо Ту. Перед сном мастер и юный писарь вышли прогуляться. «Господин!» — искренне переживая, поинтересовался юноша. «Все ли хорошо с господином Хо?» «За него волноваться не стоит. Юэр пусть и свирепо, но раньше была рыбой, а не тигром». Опомнившись, он добавил. но это тайна. Иначе я не жилец». Пройдя чуть вперед, Сяоту с удивлением обнаружил, что, несмотря на позднее время и по зимнему холодную погоду, на улице собралось немало жителей. И почему-то в основном девушки. «Господин!» — снова спросил писарь. «Почему все эти девушки так на нас смотрят?» «Привыкай. Когда я рядом, это неизбежно», — самодовольно ответил мастер. Юноша отметил, что говорил Гуэй совершенно справедливо. Мужчина был красив и при свете дня, но сейчас, в тусклом сиянии безоблачного ночного неба, особенно. Перешептываясь, девушки смотрели на него с обожанием. Завидовал ли Сяо Ту? Возможно, совсем немного. Однако он нисколько не лукавил, говоря, что нужна ему только его Мэй-Мэй. Будучи ребенком, из-за своих от природы утонченных черт лица и малорослого тела, он часто получал насмешки со стороны деревенских мальчишек, хотя они его и не прогоняли. А даже напротив, с большой охотой звали поесть украденную ими дыню или баранину, погонять птиц или спрятаться на пшеничном поле. И нельзя было сказать, что чем-то обижали. Однако никогда не упускали случай пошутить о его миловидности. Мэй-Мэй же была очень скромной и тихой девочкой, совсем как Сяо Ту, и такой же хрупкой. Поэтому со временем они нашли друг в друге родственную душу. Когда все они выросли, шутки все так же продолжались, но были уже не обидными. Друзья часто помогали Сяо Ту с тяжелой работой по дому и в поле, а он, в свою очередь, делился с ними своими знаниями в каллиграфии и грамматике. И хотя знал он совсем мало, в деревне его прозвали Датоу, что значит «большая голова». Таким его и знали — маленьким кроликом с миловидным лицом, но большими головой и сердцем. А его Мэй-Мэй была и есть самое прекрасное. Вначале к ней хотел даже посвататься братец Цао-У, самый сильный из всех юношей деревни. Но, видя глубокую привязанность между Сяо-Ту и Мэй-Мэй, Цао-У отступил. А позже ушел на войну вместе с братом Дасюном, да на ней и пропал. Сяо-Ту честно признавался себе в том, что винит себя в постигшем Цао-У несчастье, будто отнял у друга, чей век оказался невероятно короток, единственную для него радость. Но есть ли у него в том вина? И была бы с братцем Цао-У счастлива любимая Мэй-Мэй? Иногда юноша верил в то, что была бы с тем, кто ее защитил бы от проклятого чиновника Яна. «Чего здесь стоите?» — раздался голос приближающегося Михоу. «Только птиц собираете. Кыш!» Он замахал руками в сторону собравшихся девушек. Но те сдвинулись с места, только когда на пороге своего дома появился староста. В считанные мгновения на поляне стало совсем безлюдно. «Ходишь весь тут красивый, волосы распустил!» Сделал Михоу замечание Гуэю. «Я не виноват в том, что родился красивым, а не обезьяной!» «Если я так уродлив, то чего привязался ко мне?» «Не говори, что ради того, чтобы рядом со мной девушки выбирали тебя!» Гуэй промолчал. «Мог бы хоть для приличия что-то ответить!» «Я не говорил, что ты уродлив!» Развернулся к дому старосты Гуэй. «Если кто это и говорит, то зеркалом!» «Ты сейчас меня разозлишь!» Предупредил владыка. «Кто сердится на правду? И что это за приятный травяной аромат от тебя исходит? Он кажется знакомым, верно? Не принадлежит ли он прелестнице Юэр?» «Точно разозлишь!» Голоса постепенно удалялись, а Сяо Ту смотрел в чистое звездное небо. Конечно, и мастер, и Михоу шутили. Демон хоть и был когда-то обезьяной, но некрасивым его назвать было нельзя. Скорее, неопрятным. Юноша знал об этом, но сейчас думал о другом. Его мысли перенеслись далеко отсюда, в его деревню, к любимой Мэй-Мэй, судьба которой для него сейчас оставалась загадкой. И всеми возможными способами он желал поскорее попасть к ней. И обязательно это сделает. Только бы успеть. Забрезжил рассвет. Сяо Ту почти не спал, все размышляя. И когда к нему подошел Михоу, чтобы разбудить, писарь встал без лишних слов. «Вернулся брат Джи», — сообщил демон. «Надеюсь, он знает нужную нам технику». «А староста не может знать?» — уточнил юноша. «Похоже, он живет намного дольше». «Староста — человек», — ошарашил его новостью демон. «Как лекарь, он, конечно, многое смыслит в ци, но скорее в том, как ее в теле сохранить. Его удел — иглы и травы». «Почему же демоны его слушают?» «Здесь живут не только демоны. В свое время староста помог каждому из них, отстояв это место. И демоны и прочие духи вдохнули новую жизнь во все, что ты видишь по эту сторону горы». «Я думал, озеро заброшено. И все же, если они смогли построить деревню здесь, разве нельзя было бы очистить и то болото?» «Сколько бы сил они ни вкладывали, три водопада по-прежнему завлекали разбойников и разорителей. Остальные жители тоже не хотели защитить свой дом. Потому те, кто живет в этой деревне, поступили верно. Создали для себя новый. Однако, когда они вернулись восстановить и старый, это стало уже невозможно. Поскольку на болоте развелось уже много нечисти, для которой домом стало болото. Прошлое лучше забыть и жить тем, что имеешь. И новая деревня была построена благодаря старости», — так говорил мне мастер. Вместе они вышли в туманное утро. Озеро покрывала белая пелена. Голые деревья раскачивались на ветру. Вся эта картина нагоняла на маленького кролика жуть. Совсем не та же солнечная, что была вчера. Тем не менее, Сяо Ту храбро двигался вперед. Он не мог для себя точно решить, хотел ли расстаться с темной энергией внутри. Пусть пользоваться ею он не умел, да и вряд ли захотел бы учиться. Но в случае успеха ему пришлось бы распрощаться с друзьями. А страшного владыку огня и уважаемого мастера именно таковыми он и считал. Возможно, он опять заблуждался. Ведь всякого проявившего к нему доброту Сяо Ту с готовностью называл другом. А может, его чистота, наивность и искренность действительно располагали к нему людей, и те, в свою очередь, считали другом его. Если так, то согласятся ли демон и темный мастер сопровождать его и дальше? Михоу и Сяо Ту вошли в пещеру под водопадом. Первое, что услышал писарь, — звук флейты. Точнее, единственной ноты. Не высокой, но и не низкой. Протяжной, беспрерывной. Пройдя вглубь, он увидел восседавшего на валуне прекрасного лицом молодого мужчину, одетого в белые одежды, чьи черные волосы были подвязаны красной лентой. На глиняной флейте играл он. Напротив него, на камне ниже, сидел в медитативной позе мастер. Его длинные ресницы были опущены, а выражение лица казалось юноше невероятно умиротворенным. Гуэй полностью погрузился в транс. Сяо Ту также подметил, что туман лился из пещеры, образуясь вокруг валуна, на котором сидел демон-змей, братец Джи. Хуаван пояснил. «Брат Джи отточил свою игру настолько, что может в считанные мгновения загипнотизировать любого. Поговаривают, что он может заставить тебя выйти на деревенскую поляну, снять штаны и начать кричать, подобно ослу. Кто знает, может, и сейчас он тебя гипнотизирует», — ухмыльнулся обезьяна. Сяо Ту не поверил, но уши опять же на всякий случай прикрыл. «Как можно быть сосредоточенным, если вы болтаете?» — сделал им замечание Гуэй. «Нет, брат Джи», — выдохнул мастер. «Бестолковое занятие». «Значит, вон тот юноша?» Опустив флейту, спросил демон-змей. «Скажи, чувствуешь ли ты в нем мою ци? «Все верно», — кивнул змей. «И нет совсем никакого заклинания, талисмана, амулета или техники?» «Если и есть, мне об этом неизвестно». Голос змеи звучал ровно и спокойно, даже убаюкивающе. В нем слышалась вековая мудрость. «Ты можешь вернуть Ци известной тебе техникой, но не ты ли сказал, что для человека она смертельна? Сейчас в тебе нет той взращенной столетними практиками темной энергии, а потому, убив юношу, демоном ты не станешь, а только убийцей». «Понимаю», — согласился Гуэй. Сяо Ту стало тревожно. «Я верю, что вы этого не сделаете, ведь вы хороший человек». «Ошибаешься», — грустно ухмыльнулся Гуэй. «У вас есть преданные друзья, а значит, вы уже не можете быть плохим». «Благодарю тебя за твою в меня веру», — с той же грустью отозвался Гуэй. «Юноша прав», — поддержал его брат Джи. «Прошлое человека не определяет его нынешнего. Ты определил свой путь в начале, и пусть в какой-то момент ты с него сбился, все же сейчас вернулся, и вновь ему следуешь. Твой долг — уберечь от познанного тобой безумства этого юношу». «Знаю», — подтвердил Гуэй. Сяо Ту стало страшно. Неужели темная ци внутри него когда-то заставила мастера сойти с ума и в безумстве совершить непоправимое? «А что произошло?» — тихо поинтересовался Сяо Ту у Михоу. Тот пожал плечами, но в его взгляде скрывалась печаль. Должно быть, ему эта история все же была известна. «Некогда ты образумил меня», — благодарил змея Гуэй. «И спас в очередной раз из цепких рук Ма. Я благодарен тебе за это», — склонился мастер. «Главное, что ты уже принял верное решение», — принял благодарность брат Джи. «А вы знали?» — перевел тему Михоу. «Что наш малыш Сяо Ту?» Резким движением он приобнял писаря за плечи. «Божественно играет на флейте. Первую нашу встречу я долго не мог оторваться. Точно так же, как если бы играл брат Джи». «Я?» — удивился Сяо Ту, но скромно отказался от похвалы. «Так я не умею». «Хочешь казаться добродетельным?» — усмехнулся Михоу. «Сыграй». «Лучше не надо», — отпирался Сяо Ту. «Мы уже знаем, что ты скромный. Брат Джи, одолжи флейту». Михоу потянулся за глиняной флейтой, похожей скорее на дырявый сосуд, и, получив ее, передал Сяо Ту. «Играй, говорю!» Сяо Ту неловко принял флейту и, покрутив ее в руках, приложил к губам. Все затаили дыхание. Но вместо прекрасных переливов, обещанных Михоу, из флейта раздался только свист и совсем не согласующиеся ноты. «Простите, я же говорю, не умею», — повинился писарь. «Как не умеешь?» — возмутился Михоу. «Я ведь сам слышал! Вот этими ушами!» В доказательство он указал на них. «Честно, не умею. Не знаю почему, но получается у меня играть разве что на флейте, принадлежавшей моему старшему брату Дасюну». Выражение его лица вновь стало печальным. «Возможно», — вступился за него брат Джи. «Флейта его брата иная». «Я докажу!» Пообещал Михоу и в мгновение ока исчез. Вернулся он уже с флейтой, которую забрал из сумки Сяо Ту. Юноша вновь подул, и теперь зазвучала музыка, сравнимая с игрой самих небожителей. Ноты переливались разными красками, а стройная мелодия наполняла сердца одновременно счастьем и тоской. Михоу даже утер слезу. «Скажи, юноша», — поинтересовался у него змей. «Где же твой брат?» «Погиб в войне с монголами». Печально вздохнул Сяо Ту. «Уходя, он оставил мне флейту». «В таком случае все встает на свои места», — заключил демон-змей. «То, что до сих пор сдерживало Сяо Ту от безумства, не только его светлая ци, но и ци его брата. Дух, заключенный в этой флейте. Юноша еще совсем молод, а потому он не обладает собственными крепким умом, силой, знаниями и энергией, и перенимает то, что его окружает. Так получилось и с темной ци. Вытекая из разбитого амулета, она могла развеяться по ветру, но благодаря тому, что подвеска оказалась на его шее, темная ци проникла не в тело, а в душу. Вот та причина, по которой ты не сможешь отделить ее, не убив Сяо Ту. «И что, теперь мне никогда ее не вернуть?» С откровенным испугом произнес Гуэй. «Наша жизненная энергия может слиться с чужой, но никогда не заменит ее. Со временем он обязательно ее отвергнет». «И как долго ждать?» «Мне неизвестно. Надейся на то, что Сяо Ту как можно скорее взрастит собственную темную ци, которая вытеснит постороннюю, либо же его светлое станет настолько сильной, что места для темной не останется». «Сложно!» — протянул Михоу. «И скучно». «Значит, все, что остается, только ждать?» — возмутился Гуэй. «Ты можешь искать иной метод, но пока ищешь, тебе следует находиться рядом, дабы не упустить уже отвергнутое». «И как же мне не упустить этого?» «Это твоя ци», — логично подметил змей. «Разве ты ее не узнаешь?» На какое-то время в пещере воцарилось молчание. Полученное знание оказалось тяжелым для осмысления, поэтому каждому из троицы понадобилось немало усилий для его понимания. «Согласен», — первым заговорил Гуэй. «Иного объяснения у меня пока нет. И все же я бы хотел, чтобы ты ошибся, и быстрое средство все-таки есть». «Ты знаешь, и я был бы рад своей ошибке», — сочувственно согласился брат Джи. «Есть ли у тебя ко мне вопросы?» — обратился он к Сяо Ту. «Я мало понял», — честно признался писарь. «Скажите, что мне нужно сделать, чтобы помочь мастеру?» «Торопить события нет нужды. Каждое приходит в свое время, когда мы будем к нему готовы. Только так можно выстоять. Если же событие поторопить, то оно может нас сломать. И ты когда-то поднимешь этот камень». Он указал на совсем небольшой, но явно тяжелый для Сяо Ту. «Если будешь тренироваться. Иначе же, подойдя к нему неподготовленным, порвешь сухожилия и мышцы. Наши знания о себе и мире — те же камни, большие и малые, но каждый важен». Эти слова юношу успокоили, хотя тревога и осталась. Он погрузился в раздумья. Последнее, чего он сейчас бы хотел, — это новых трудностей. А предложенное мудрым змеем решение простым не казалось. Вскоре Михоу и Сяо Ту покинули пещеру, а Гуэй остался, дабы обсудить то, что никому другому слышать нельзя. Уходили из деревни тоже тихо. Никаких празднеств, на которых настаивал староста, не хотелось. Однако Сяо Ту все же осмелился задать старику один вопрос. «Я слышал много страшных историй, но в жизни все вовсе не так. Почему демоны красивые?» «Что, и я?» — поинтересовался Михоу. «Страшные и уродливы только те, — пояснил староста, — кто обезображен своими поступками и пороками, как и люди. А господин Гуэй всегда был красив?» Староста улыбнулся. «Должно быть так, ведь у него удивительное сердце». Михоу добавил. «Ты видел когда-нибудь чудовище с огромной головой, 8 отвратительными конечностями, лысого вот здесь?» Он показал на макушку. «Мохнатого по всему телу и с отвисшим брюхом. «Нет». «Вот таким я его помню». «Правда?» — удивился Сяо Ту. «Правда?» — послышался за их спинами голос Гуэя. «Ты перепутал меня и свое отражение». «Ничего я не путал. Просто я немного приврал». Гуэй пошел вперед, а Михоу нагнулся к Сяо Ту, чтобы добавить. «У него еще были вот такие клыки и короткий хвост!» После чего обратился к Гуэю. «Мастер, а если брат Джи, брат тебе и мне, то мы с тобой тоже братья?» «Нет». «Да почему?» Михоу расстроенно опустил руки. «Если бы брат Джи выдумывал, каким чудовищем я был, то точно не сказал бы, что у меня короткий хвост». «Длинный, длинный! Я сам видел!» Отовсюду послышались смущенные девичьи смешки. И только Сяо Ту хорошо понимал, насколько для обезьян и змей важен их хвост. Дорога из деревни опять вела через лес. Солнце скрылось за серым небом, холодный ветер колыхал потускневшую зелень. По-прежнему царила зима, но уже пели весенние пташки. «Значит, вы все же пойдете со мной в Ганьсу?» — с надеждой спросил Сяо Ту. «Пока я не знаю иного способа, выбора у нас нет», — ровным тоном ответил темный мастер. «Почему у нас?» — не согласился Михоу. «Потому что меня, лишенного темной ци, ты не оставишь». «Ван-Ван!» — где-то позади раздался девичий голос. «Ван-Ван?» — переспросил Гуэй. «Разве это нам?» «Знаете, вы идите», — поторопил друзей Михоу. «Что-то я ногу потянул. На камень, наверное, наступил. Вот ее и свело». «Мы можем подождать», — с улыбкой предложил Гуэй. «Я сказал, идите!» Обезьяна замахала руками так, будто прогонял назойливых мух. «Пойдем, Сяо Ту, он безнадежен», — тихо засмеялся мастер. «Разве мы не должны ему помочь?» — наивно спросил Сяо Ту. «Лошадь, повредившую ногу, уже не спасти». Гуэй снова улыбнулся. «Ван-Ван!» — продолжал зазывать кто-то. «Ну давайте, идите же! Так нога болит!» Словно в подтверждение своих слов, Михоу потер больную икру. «Ван-Ван, разве не от Хуа-Ван?» — спросил наивный Сяо Ту. «Нагонит!» Не ответив, Гуэй повел мало что знающего о жизни Сяо Ту вперед, подтолкнув того в спину. «Я должен запомнить. Ван-Ван!» Снова засмеялся он. Но ушли они недалеко. Уже через несколько шагов мастер потянул Сяо Ту в заросли, велев сидеть тихо и наблюдать. «Разве мы должны это делать?» прошептал Сяо Ту, почувствовав себя неловко. Конечно, он часто подсматривал за другими ребятами, но одно дело — подглядывать за тем, как признаются друг другу в симпатии дети, и совсем другое — взрослые люди. «Конечно!» — решительно воскликнул Гуэй. «Мы должны удостовериться в том, что он ничего не испортит». «Я же говорил, не называй меня Ван-Ван!» — просил Михоу. «Но я не сделала ничего плохого!» — возмутилась Юэр. А это и вправду была она. Сяо Ту закрыл рот ладонями, чтобы сдержать смешок. «Ты снова уходишь и даже не попрощался», — продолжала Юэр. «Все из-за этого скользкого и противного мастера». «Разве я скользкий?» — пробормотал себе под нос Гуэй. «Из-за него!» — настаивала Юэр. «Ты всегда попадаешь в неприятности». «Сяо Ту», не отрывая взгляда от парочки, спросил мастер. «Разве я противный?» «Нет», — честно ответил писарь. «Я мужчина и должен исполнить героический долг», — напыщенно сообщил владыка. «Ты обезьяна!» Юэр хлестнула его полотенцем, которое держала в руке. «И всего-то волочишься за мальчишкой и этим павлином!» «Я павлин или мальчишка?» Снова поинтересовался Гуэй у Сяо Ту. «Павлины красивые», — подметил писарь. «Тогда я павлин», — довольно заключил Гуэй. «Отчего ты так их называешь?» — недоумевал Михоу. Мастер хороший человек и никогда не причинял никому вреда. Сяоту тоже хороший. Наивный и добрый, хоть и глупый. «Это я-то глупый?» — удивленно вопросил Сяоту. «Ты далеко не глупый», — успокоил его Гуэй. «Мастер помогал строить эти дома и чистить озеро», — продолжал Михоу. «Правда?» — уточнил Сяоту. «Вот этими руками!» — похвастался Гуэй. «Потому что ты всегда с ним!» — заплакала рыбка. «Бежишь к нему по первому зову, а я всегда тебя спасаю и на все ради тебя готова. Чем он тебя привлек?» «Привлек?» — хором переспросили Сяоту и Михоу. «Поэтому и хвоста готов лишиться? Тогда что же со мной?» — спросила Юэр. «Глупая ты женщина!» — прокричал Михоу. «Как же ты не видишь, что я тебя люблю!» Сяоту снова прикрыл рот руками, пытаясь сдержать смех. А Гуэй сделал недовольную гримасу. «Мог бы подобрать более подходящие слова для такого ответственного момента». Но, увидев, как рыбка прыгает на шею обезьяны и лобызает его, добавил. «В следующий раз попробую так же». Продолжать смотреть было бы неприлично даже для них. Поэтому писарь и мастер продолжили путь. Сяоту никогда прежде не видел мастера в столь приподнятом настроении. Он шел легким шагом, на его лице играла сдерживаемая улыбка, и казалось, что Гуэй искренне радовался за друга.